Когда лошадь снова появилась, Жора Куркулия опять попытался взгромоздиться на нее, но Чик и его напарник не дались и стали отпрядывать, и зрителям это очень понравилось. И тогда Чик наугад стал легаться и один раз попал копытом в толстое бедро Жоры. Зрители стали еще больше смеяться. Они думали, что это все заранее разыграно, а на самом деле Чик и его напарник очень устали и не хотели больше его катать. Особенно не хотел Чик. И вдруг свет ударил Чику в глаза. Чик не сразу понял, что случилось. Буря плещущих рук. Лица. Оказывается, Евгений Дмитриевич снял с них картонный круп лошади, и они предстали перед зрителями в своих высоких рыжих чулках под масть лошади. А Евгений Дмитриевич стоял рядом и, задирая голову, кивал галерке. «А, вот откуда у него привычка смотреть выше, чем надо», — подумал Чик, уныло удивляясь, что ему в голову лезут неуместные мысли. Как только глаза его привыкли к свету, он взглянул на тетушку. Голова ее теперь не только покачивалась по-старушечьи, но как бы в предобморочном бессилии сползла на бок. И Чику стало тоскливо в предчувствии долгих укоров тетушки, которые он услышит дома. И чем сильнее зал аплодирует и смеется, тем хуже будет потом Чику. Ему стало совсем сиротливо, и он бессознательно потянулся глазами к тому месту, где сидела Александра Ивановна. Она смеялась, как и все, но при этом смотрела на Чика любящим взглядом. Даже издалека это было ясно видно. Волна бодрящей благодарности омыла душу Чика. Какая там разница, задние ноги лошади или балда? Главное, что все это смешно. Александра Ивановна, вот кто Чика никогда в жизни не предаст, и Чик ее никогда в жизни не забудет. А вокруг все смеялись, и даже сумасшедший дядюшка Чика пришел в восторг, увидев Чика, вываливающегося из брюха лошади. Сейчас он пытался обратить внимание тетушке, что именно Чик, ее племянник, оказывается, сидел в брюхе лошади. Бедняга не понимал, что как раз это и убивает тетушку. Но стоит ли говорить о том, что Чик потом испытал дома? Не лучше ли мы крикнем отсюда: «Занавес, маэстро, занавес!» Однажды, когда прозвенел звонок с последнего урока, Сева подозвал Чика своей улыбкой и кивнул на тетрадь, лежавшую у него на парте. Ребята с радостным грохотом покидали класс. «Что?» — сказал Чик, взглянув на тетрадь и все еще не понимая, как можно извлечь из нее веселье. Сева, продолжая таинственно улыбаться, снова кивнул на тетрадь. Это была тетрадь из серии, посвященной столетию смерти Пушкина. На первой странице был рисунок, изображавший прощание Олега с конем, и напечатанные стихи «Песня о вещем Олеге». У Чика была такая тетрадь, и он ее хранил, потому что тетради этой серии были большой редкостью. Но ему и в голову не приходило, что в ней может быть что-нибудь смешное. Сева продолжал таинственно улыбаться. «Что?» — спросил Чик, пытаясь понять намек Севы. Класс опустел. «Не знаешь?» — спросил Сева. «Нет», — сказал Чик. «А что?» «Здесь написано...» — Сева ткнул пальцем на рисунок в тетради. «Долой его!» Сева, продолжая таинственно улыбаться, кивнул на портрет, висевший на стене. На портрете Сталин обнимал девочку Мамлакат. «Вредители!» Чик так и похолодел. «Не может быть!» — воскликнул он. «Да-да», — подтвердил Сева. «Только здорово замаскировано. Надо долго искать. Хитрёги. Но я сам доискался. Хочешь, одолжу тетрадь?» «У меня есть такая!» — крикнул Чик. «Я сам найду!» «Ищи!» — сказал Сева, продолжая улыбаться. «Потом расскажешь». Он с улыбкой взглянул на Чика, ожидая ответной понимающей улыбки. Но Чик не мог улыбнуться. Он силился, но никак не мог понять, что же в этом Сева находит смешного. Ничего смешного. Ничего смешного в этом нет. «Завтра поговорим», — неопределенно бросил ему Чик. Чик от волнения почти бежал домой. Он много слышал о тайных вредительских знаках, хитрейшим способом нанесенных на папиросные коробки, на санитарные плакаты, на книги о революции и даже на детские кубики. Но сам он их никогда не видел. Люди рассказывали. Как-то так получалось, что никогда под рукой не оказывались предметы с ядовитыми знаками вредителей, откуда они попискивают. «Мы есть, мы есть». И только один раз в жизни он видел такой предмет, но тогда все кончилось как-то плохо. Чика иногда отпускали на море вместе с сумасшедшим дядей. Дядю одного не отпускали на море, как сумасшедшего. А Чика одного не отпускали, потому что он еще был пацаном,